Глава 18. Адам. Я рос с полным осознанием того, что буду служить своей стране и защищать ее. А сейчас, временами, не мог понять, как оказался на стороне оппозиции. И ведь я сам подталкивал Итана к неприятной ему роли политического лидера. Но были и моменты, когда меня посещали сомнения в неправильности выбранного пути. Само собой, мы пытались избежать силовых методов, старались добиться своего переговорами, но глупо отрицать, что действие всегда рождает противодействие. Вот и некоторые члены Совета активно не согласились с нашей позицией. А мы ведь просто хотели защитить Родину, только военачальники считали, что нам нужна помощь извне. Совет желал оставить все как есть, но не учитывал, ценой чьих жизней поддерживается текущее положение. Потому мы начали действовать. Сначала попытались просто изменить политику Совета, а теперь добивались своего без их одобрения. И главным пунктом нашего плана было открытие границ и получение поддержки со стороны других стран. Мы начали подготовку задолго до прямого столкновения с Советом. Договоренности с правительствами Традана, Тринаты и Альвиана были заключены через астрал. Магические границы формировались чарами ведьм, мощными и совершенно непонятными магам. Но правила снятия стен нам были известны. Нужно дезактивировать или уничтожить хотя бы 4 столба, обеспечивающих магии границы. 3 из них уже были выведены из строя. Нам оставалось избавиться от столба в нашей стране. План был сформирован, и мы планомерно приближались к его исполнению. Столб находился высоко в горах на южной границе страны. Оставалось подобраться к нему, осуществить атаку и уйти от ответной. Вот с последним могли возникнуть сложности, но к нашей группе присоединилась Джослин. Как выяснилось, родная дочь свергнутого императора и портальный маг, что поможет нам с тайными перемещениями. А еще избранница Итана, что немаловажно, по крайней мере для меня. Глядя на их взаимодействие, редкие споры, нежные переглядывания, я вспоминал Элизу. Она также отказывалась отсиживаться в безопасном месте, как Джослин, но ей пришлось. Я принял это решение, только часто сомневался в его правильности. Однако каждый раз напоминал себе, что мы все в смертельной опасности. Я не имею права рисковать ее жизнью. Операция была проработана досконально. Мы тайно подобрались к южной границе, скрытно поднялись в горы, и здесь Джослин с помощью портала перенесла нас к утесу над столбом. Хотя это была скорее каменная башня, испещренная письменами. Ее окружали защитные стены, территорию охранял гарнизон военных. Но у них будет достаточно времени, чтобы уйти. Вдали горела радужная граница, закрывающая переход на территорию соседей. От нее нам и предстояло избавиться. «Формируем построение», — приказал Итан. Уверенность и непоколебимость в его голосе придала всем сил. Мы выстроились за ним клином и призвали астральные книги. Чтобы избежать утечки информации, здесь собралась малая группа самых преданных и сильных. Потому каждому из нас предстояло выложиться по полной. Как только ступени заклинаний были сплетены, настал мой черед соединить их связками. Этот процесс требовал максимальной концентрации и вливания сил. Я сплетал магию разных стихий, ощущал, как медленно тает резерв, и больше ничего. Ни порывов ледяного ветра, ни прикосновений кожи снежинок, ни земли под ногами. Моя работа была фундаментом будущей атаки. Но именно Итану, как сильнейшему из нас, предстояло активировать плетение и направить, чтобы добиться максимальной силы. И только когда он перехватил управление, мой взор прояснился. Меня зашатало, но я устоял на ногах, глядя, как в небе над столбом парят ступени магических плетений. Защитники столба действительно отходили. Они бы не смогли выстроить защиту такой силы. «Отпускаю», — сообщил Итан, и знаки вспыхнули ярким светом, прежде чем опуститься на столб, разрушающий мощью. Поднятые взрывной волной потоки ветра достигли нас даже с такого расстояния и бросили нам в лица снежное крошево. Ледяная пыль все еще не успела улечься, а мы увидели, как вдали тает радужная граница. «Получилось!» — воскликнул огненный Калиб. «Да», — Итан стер с лица кровь. Он сидел на коленях. Атака иссушила каждого из нас. Только один из команды, Андерс, потерял сознание. «Но мы справились! Мы смогли!» Внезапно пространство словно прострелило молниями. Пять алых копий ударили в сугробы, формируя ровный круг. «Как?» — Калиб поднял взгляд к небу, пытаясь увидеть врагов. «Бежим!» — Итан подскочил на ноги. «Это контур разрушения!» Под копией прошла алая линия, начиная формировать непроницаемую ловушку. Но мы не собирались ждать, когда она сомкнется. Все рванули прочь, подхватили только бессознательного Андерса. Я сразу создал над нашими головами щит на случай атак. И мы продолжали нестись, чтобы скорее покинуть радиус заклинания разрушения. Когда сформируется, оно уничтожит все внутри тебя. К счастью, мы среагировали вовремя, а враги вложили в него не так много сил. Вскоре все члены команды преодолели линию заклинания. Но произошло неожиданное. Киллиан, член нашей команды, вдруг развернулся и направил атаку прямо на Итана. Он успел прикрыться, но его отбросило назад на несколько метров. Итан подскочил на ноги, вновь рванул вперед, но не успел. Перед ним поднялся барьер заклинания разрушения, перекрывая ему путь к спасению. «Итан!» — Калиб налетел на алый купол, но тот даже не прогнулся. Мое сердце замерло в замешательстве. Оно знало, что с пустыми резервами нам не разрушить заклинание такого порядка, а Итану не прикрыться от его мощи. «Прости, меня вынудили. Прости, Итан. Мне пришлось. Мои дети!» — плакал Киллиан, но его будто не замечали. Мы все пребывали в полнейшем ужасе под лавиной накатывающего осознания. Кто-то стоял недвижимо, кто-то опустился на колени, не совладав с эмоциями. Калиб же вновь налетел на непроницаемый барьер. «Беги!» — яростно прокричал ему Итан, начиная создавать вокруг себя ледяную броню. Но спасет ли она от такого удара? Все мы понимали, что нет. «Нет, не смей!» Калиб не собирался сдаваться и вновь налетел на барьер. «Беги! Это приказ! Живо!» — потребовал яростно Итан. Синие глаза пылали, лицо напоминало ледяную маску. «Адам, давай же, уводи всех!» — прокричал уже мне. И только это заставило опомниться, осознать, что мы находимся под атаками врагов. «Все рискуем погибнуть!» «Уходите! Вы что, не слышите?» — вскричал Итан, а его фигура постепенно скрывалась за ледяным шаром. «Бежим!» — проревел я не своим голосом, хватая пылающего огнем Калиба за руку и потащил его прочь. Тело двигалось, руки колдовали, а разум будто оставался позади, возле заключенного в ловушку Итана. Калиб рвался обратно. Даже не знаю, как мне удалось увести этого здоровяка под прикрытие скалы. Следом грянул взрыв, сжигая все надежды. Шок и грохот оглушили. Я почти не осознавал, как выбираюсь из-под налетевшего снега и вытаскиваю оттуда друга, как закрываюсь от атак и бегу к открытому порталу. Зато четко ощущал пустоту за спиной, где раньше находился утес. Контур разрушения развеял его в клочья и... убил моего лучшего друга. Мир погрузился в ярость портала. В ушах зазвенело от воцарившейся тишины. Нам удалось вернуться к начальной точке, откуда и открывался переход. Здесь ожидали другие члены отряда и Джослин. Она ждала возвращения Итана. Потому портал все еще искрился за нашими спинами. «Где клирик Вилдберн?» — спросил кто-то. Я даже не разобрал голоса. «Погиб», — ответил, еще не в состоянии осмыслить происходящего. «Итана больше нет? Разве это возможно?» «Нет, он не погиб», — скричала истерично Джослин, и ее восклицания вернули меня в реальность. Она лежала на магическом круге и силилась подняться. Из ее носа лилась кровь. Взгляд терял осмысленность. Портал все еще горел, иссушая ее резерв. «Быстрее, стащите ее с круга», — приказал я, поняв, что так она может погибнуть, отправиться следом за любимым. «Нет, там Итан! Нет, не смейте! Там Итан! Нужно его найти!» Джослин активно сопротивлялась, пока ей оказывали помощь. Отказывалась верить, как и все мы. Ее крики навсегда впились в память.